that you are naturally divine, naturally good, naturally God. There is no way you can do anything wrong. You need not have any moral warrants. You need not have any Ten Commandments. Nothing is necessary. Can you see the beauty of this yoga teachings? Потому что эта аналогия принадлежит к измерению ограниченного. Какое-то определенное, пусть очень большое количество электроэнергии вырабатывается и распределяется по разным точкам. Скажем, здесь мы потребляем уже какое-то меньшее количество, какую-то часть выработанной энергии. Таким образом, та большая часть уменьшается на то количество, которое из него вынимается. Когда же речь идет о соединении с высшим разумом, в таком случае нет никакой части, которая уменьшается. Все всегда целое. Только утром мы говорили о том, что если из целого вычесть целое, то целое останется. Из целого нельзя вычесть часть. Математика целого, единого, отличается от математики частного, части. Если только это может быть понято. Божественное, неделимое, целое, всегда полное. Это ваша истинная природа. Вы – это и есть то божественное. И поэтому вы не можете совершить, находясь в этом измерении, ничего неправильного. Если это может быть понято, а если не может быть понято, измерение ограниченного, мы можем говорить о какой-то душе. Например, свет этой лампочки здесь, это как бы душа. А все количество электричества, которое вырабатывается в России, чтобы обеспечить эту лампочку света, это как бы этот ограниченный Бог. В измерении ограниченного, таким образом, когда мы говорим о некой душе и неком Боге, мы это нормально. Но когда мы переходим к измерению бесконечности, эта математика перестает действовать. Когда из полного вычитается полное, полное остается. И это полное присутствует прямо здесь, в каждом из вас. Никогда не претерпевая никаких изменений. You are running into the garbage of the mind. There's nothing to see because you are already there. Just in the satsang, while walking, this speaker was telling that you are already happy. That is your natural state because you are already full. You are already happy. And therefore, the moment you say, I want to be happy, the whole thing is sabotaged. The moment you say, I want happiness, you are seeking happiness. You are already sabotaged happiness. Because your natural state is happiness. By seeking happiness, you are running away from happiness. And you can go on seeking, you will never buy it. Because the seeker is unhappiness. That unhappiness is seeking. And by seeking, it is giving continuity to itself. It will always remain unhappy. I was giving analogy of that Rockefeller, etc. Always.